К новой жизни. Вот уж действительно как с неба свалилось. Труда, милая Труда, какими судьбами? Вера была в одинаковой степени изумлена и обрадована появлением сильной и мощной латышки. Как это странно, после всего пережитого, сгинувшего, как бессонный кошмар, после противного шписа с его решетчатым казематом, после неудачного побега в зимнюю ночь, после всего этого они опять вместе, Вера и Труда, в этой мансарде на Васильевском острове, где так спокойно льется мягкий свет в косое окно. Труда, вооружившись скудным запасом русских, так потешно искажаемых ею слов, описала Балесне всю свою эпопею до бегства из Лапрекена с узлом на спине включительно. «Бедная, натерпелись мы! Ни сего, Балесня, зато теперь будет хорошо! Я от вас не уйду, хасу вам слусыть!» «Милые Труды, я сама этого хочу! Вы были таким близким другом, так утешали меня в моем горе, но дайте устроиться, мы сами еще пока на бивуаках!» «Я подосту? Ни сего, я подосту», — покорно согласилась монументальная латышка. «А откуда вы узнали, что я здесь?» «А мне сказал этот сёрный господин с бородой. Криволуцкий. А, помните, Труда, как мы вместе с вами думали, что он повезет меня на какие-нибудь новые мытарства? А он оказался хорошим. Он вам нравится?» Труда смущенно потупилась. Подъехал Загорский. Это уже не был солдат-кавалерист, это не был заросший бородою военнопленный беглец, это был прежний Загорский, выбритый, с моноклем. Черная визитка сидела на нем как влитая. Хотя и произведенный в корнеты, Дмитрий Владимирович по особому ходатайству Арканцева имел право носить и штатское платье. И так как за время войны ему порядком-таки надоело тянуться и козырять, он охотно пользовался выхлопотанным для него правом. «Вот подруга дней моих суровых», — представила Вера Труду своему Дмитрию. «Но не голубка дряхлая твоя», — в тон по Пушкину ответил Загорский, «а цветущая дева Латвии, дева, которая, наверное, не давала спуску немцам. Труда, вы не любите немцев?» «Вассеши проклятые!» «Так их, каналий! А теперь я вас от души благодарю за все, что вы сделали в такие тяжелые минуты для Веры Клавдиевны». И он пожал руку этой стройной, невзирая на свои мощные пропорции, богатырше, которая, казалось, наполнила собой всю мансарду, увешанную творениями должников почтенной Марии Тихоновны. «Я ни сего такого не сделала, Балесня очень добрая, и нарос на меня хвалит». «Словом, Труда, как только мы маломальски устроимся с Верой Клавдиевной, вы будете у нас служить, это вопрос уже решенный». «Я так рада, я так хасу слусыть у вас». «Ну вот, значит, все к обоюдному согласию». Труда ушла. Дима, только что вернувшийся от короля Кипрского, был опечален его безнадежным состоянием. «Он угасает, старик. Высох, до того высох, напоминает Сатурна. Слаб, еле движется, с трудом произносит слова, но до сих пор еще величав. Бедняга сознался мне, какая драма, что продал последние фамильные миниатюры. Его гнали из комнаты, какой ужас. Питался по-прежнему молоком и яичницей, одинокий, заброшенный. Жаловался, что ему не хватало твоей заботы и ласки, хочет видеть. Завтра мы к нему съездим. Какая жалость именно теперь, когда нам так нетрудно пригреть старика, помочь ему. Он угасает. Неужели умрет? Я думаю, его хватит на несколько дней. Протянет пару недель, самое большое. Смотришь на него, говоришь и чувствуешь, как слабеет и уходит жизнь. У него отросли и борода, и великолепная седая грива. Вот чудесный грим был бы для короля Лира. Снизу раздался звонок, а через минуту, нетерпеливо постучавшись в дверь, бомбой влетел ассириец. «Вера Клавдиевна, поздравляю вас!» «С чем?» «Вы богатая невеста! С 200-тысячным приданым!» Полно вам шутить. Какие там шутки? Самая очевидная реальность. Вообще, вы считаете меня каким-то неисправимым шутником. Помните, когда я увозил вас из Лапрекена, говорю, что везу вас к свободе? Вам тоже казалось, что я шучу. Говорите же толком, не мучьте. Извольте, не буду мучить. Но какая у него прекрасная душа. Обо всех думает, заботится, а на вид ходячая броня ледяная какая-то. Вы догадываетесь, о ком? Нет, мне адски нравится этот его последний номер. Вызвал вашу сестрицу и, понимаете, с места в карьер. Вы ограбили Веру Клавдиевну, а поэтому не угодно ли вам без всяких процессов выдать ей из отцовского наследства 200 тысяч? Сестрица ваша нахалка изрядная, но тут обалдела. Леонид Евгеньевич Арканцев — фигура, с ним шутки плохи. Захочет, мигом вышлет и ее, и этого мерзавца Колебанова в придачу. В результате Леонид Евгеньевич сам торжественно вручит вам чек на 200 тысяч. Недурно для начала новой жизни в особенности. Я рад, что мне выпала роль доброго вестника. Что вы на это все скажете? Что я скажу? Это так неожиданно. Право, точно в сказке. Слышишь, Дима? Слышу. Спокойно отозвался Загорский. «Что ты скажешь?» «Скажу, что деньги никогда не мешают, в особенности, если они наши по праву. Я счастлив за тебя, Вера». «Но какой он славный, Леонид Евгеньевич, вот золотое сердце!» «В ледяном панцире», — добавил ассириец, которому понравилось это его собственное сравнение. Через несколько дней Вера и Дмитрий, встретившиеся для новой жизни своей, провожали в таинственную вечность Лузиньяна, короля Кипрского и Иерусалимского. Загорский хоронил его за свой счет. Похороны вышли, если и не царственные, подобающие коронованному покойнику, то, во всяком случае, достойные. На всем траурном пути, по дороге к католическому кладбищу на Выборгской, люди в белых ливреях и цилиндрах разбрасывали лапчатые ветви остро пахучей хвои. За колесницей под балдахином с пышными кистями, увозившей нарядный гроб, шли двое — Загорский и Вера. И больше никого. Процессию обогнал темно-зеленый глухой тюремный автомобиль, быстро мчавший Мисаила Григорьевича Железноградова навстречу разным пестрым случайностям, неожиданностям, и, во всяком случае, тоже навстречу новой, совсем новой для него жизни.